Но песчаный поток не собирался останавливаться, и меня на бешеной скорости понесло куда-то вглубь, а сразу позади меня начали смыкаться стены, окончательно отделяя меня от группы. Спуск в неизвестность продлился не дольше минуты и прекратился так же внезапно, как и начался. Просто в какой-то момент я ощутил под собой твердый пол, а стены тоннеля вновь начали светиться. Хотелось бы теперь понять, куда же меня занесло, но сначала нужно было разобраться с более срочной проблемой. Позади я услышал рычание явно высокоуровневого монстра. Глава 7. Тварь оскалилась, явно принимая за легкую добычу, и пока не спешила нападать. Как и многие высокоуровневые монстры, она уже обладала зачатками сознания и наслаждалась процессом охоты, а не только результатом. Воспользовавшись моментом, я тоже успел осмотреть противника. Им оказался трехметровый, стоящий на задних лапах, волк. Таких волколаками называли в моем прошлом мире. Сильные твари, и главное, очень живучие. И откуда он взялся на первом уровне? Судя по стенам подземелья, меня занесло не слишком глубоко. Расстояние между нами было около 10 метров, что для подобной твари мелочь. Она одним рывком столько преодолеть может при желании. А значит, действовать нужно быстро и желательно наверняка. На мысли об этом у меня ушло не более секунды, и я привычным контролем маны активировал цветок пламени. Монстр прищурился от яркого света и не успел среагировать. Лепестки пламени сомкнулись у него прямо на морде, временно ослепляя тварь. Не теряя времени, я вновь использовал прямой контроль маны, и за пару секунд вывел и активировал вихрь пламени, сразу направив его на монстра. Температура в тоннеле тут же поднялась на десяток градусов, и стало тяжело дышать. Но на этом я и не думал остановиться. Тварь была слишком сильна, чтобы погибнуть от такой мелочи. Следом в ход пошла стрела пламени, которая хоть на мгновение, но задержала рванувшего вслепую монстра. А шип света, направленный в колено твари, выиграл мне еще пару секунд. Далее в ход пошли путы тьмы и барьер света, оттолкнувший волколака немного назад. И прежде чем тварь успела прорваться через барьер, я успел выпустить еще несколько шипов света, а под конец перекрыть проход стеной льда. После всего этого тварь заметно ослабла и была уже не способна снести стену с одного удара. У меня же появилось немного времени, чтобы подготовиться. И к моменту, когда стена льда пала, на ее место встала стена огня, а монстра вновь сковали путы тьмы. Такой удар волколак уже не пережил и исчез, оставив после себя кристалл. Вот и пригодились мои силы универсала. С одной стихией бой был бы куда тяжелее. Подняв кристалл, я прошел дальше по тоннелю, сразу покинув место битвы. Из-за огненных заклинаний в округе стало слишком жарко и душно. Подземелье, конечно, регулировало атмосферу внутри себя, но происходило это не быстро. Далеко отходить не стал, все равно неизвестно, где я, а высокоуровневые монстры обычно в группах не водятся, тем более на первом уровне подземелья. Наверняка и этот волколак появился здесь из-за моего проклятия, точнее из-за малой части его силы, проявившейся благодаря артефакту. Но теперь артефакта нет, а значит, у меня осталось совсем мало времени. Даже хорошо, что меня унесло подальше от группы. Не хочу подвергать друзей и всех остальных соучеников опасности. Нужно совсем разобраться самому. Припомнив детали ритуала, который мы делали с Масловым, я сам приступил к исполнению. Еще 2 недели назад я выучил эту сложную схему. И пока возился со всеми этими кругами и закорючками, сам едва не проклял это проклятие. Чертить все это на полу подземелья, где полно неровностей, то еще удовольствие. Так что когда ритуальный круг был готов и началась его активация, я с искренним наслаждением начал создавать шипы и барьеры света. Сейчас эта тварь, погубившая столько моих родных, свое получит. Чернота, мгновенно заполнившая пространство у меня под ногами, словно почувствовала мои намерения. Покинув пределы круга, она начала медленно обретать форму, словно специально растягивая этот момент. На этот раз я уже был готов к увиденному, но оттого зрелище не переставало быть более жутким. Прямо передо мной появился настоящий монстр, сотканный из чистой тьмы. Казалось, даже сам свет вокруг начал меркнуть от одного его присутствия. Внешне оно отдаленно напоминало человека, но высотой под 3 метра, с длинными крючковатыми пальцами и немигающим взглядом. Существо с вызовом смотрело на меня, позволяя мне первым начать нашу схватку. Отказываться от такого подарка я не стал, и в первую же секунду бой обрушил на проклятие с десяток заготовленных шипов света. От такого удара тварь пошла рябью, но не исчезла, и сразу же бросилась в атаку, собираясь пронзить меня когтями. Не выходя из круга, я создал перед собой барьер света, заставляя тварь разорвать дистанцию, и сразу начал готовить новые шипы. После битвы с волколаком у меня осталось не так много маны, как хотелось бы, но этого должно было хватить. Не зря же я весь этот чертов месяц занимался повышением уровней печати света и сделал невозможное. Проклятие оказалось вполне разумным и не стало ломиться в лоб. Наоборот, оно юркнуло прямо в стену тоннеля, собираясь обойти меня сбоку. Но я и этому был готов. Еще два барьера были созданы по обе стороны, встык к первому, так что твари пришлось тратить больше времени, чтобы обойти меня сзади. На это я и рассчитывал. Стоило проклятию появиться с незащищенной стороны, как в него тут же впились новые шипы света, и тварь начала ощутимо бледнеть, а затем и вовсе вспыхнула красным. Победа близко, только вот и источник уже начал показывать дно. Четвертый барьер замкнул пространство вокруг меня, и теперь атаку стоило ждать только сверху или снизу. Но проклятие поняло, что я буду к этому готов, и начало прорываться ко мне напрямую. Как наивно, мне совершенно ничего не стоило переместить барьер позади меня вперед, тем самым усилив защиту вдвое, а у твари уже не осталось другого варианта, кроме как продолжать начатое. Только вот пробить даже один барьер света, используя силы тьмы, не так-то просто. Так что к моменту, когда заклинание потеряло силу и развеялось, тварь практически лишилась когтей. На создание последней пары шипов я потратил остатки маны из источника стихии света. Если этого не будет достаточно, придется использовать остальные стихии. Первый шип проклятие приняло на руку, и тут же лишилось конечности. Оставшиеся заклинания я придержал, на этот раз нужно было действовать наверняка. Используя себя в качестве приманки, я принял удар твари на жесткий блок, и от всего одного касания оставшейся руки проклятия я израсходовал заряд двух защитных артефактов. Но это позволило мне реализовать свой план. Боковые барьеры света сомкнулись, удерживая существо словно в тисках, и не дожидаясь, пока оно успеет изменить форму и выбраться, я ударил шипом между глаз проклятия, окончательно изгоняя его. Получив последний удар, тварь, терзавшая мой рот целыми поколениями, начала стремительно бледнеть и растекаться по полу тоннеля, после чего просто исчезла, а следом за ним погасла и ритуальная печать. Победа. А для этого всего-то надо было заполучить 7-й уровень магии света. Нереально, мне месяц назад тоже так казалось, но бесчисленные тренировки дали свой результат. И так происходило в каждом из источников. Теория директора подтвердилась, и все они развивались нереально быстро. Это меня и радовало, и настораживало одновременно. Я уже на собственном опыте знал, что большая сила несет за собой большие проблемы, и словно только и дожидаясь этого момента, позади меня начали раздаваться звуки, как будто кто-то прорубал сюда проход. Похоже, что меня уже ищут. Прикинув, что источник стихии земли у меня все еще полон, я выдвинулся в сторону звука и вскоре оказался в тупике. Видимо, именно здесь и сомкнулись стены тоннеля, когда подземелье забросило меня сюда. Используя насыпь, я начал постепенно проделывать путь вперед. Каменная кладка стен подземелья поддавалась влиянию куда хуже обычной земли, но и копать было не слишком далеко. Уже через пару метров я пробил дырку в стене, а мгновение спустя ее уже расширили трое идущих в мою сторону старшекурсников. Нашелся. С облегчением выдохнул стоящий позади них Мазай, и тут же хмуро добавил: «Я же четко сказал, держаться всех остальных. А что, если бы мы не угадали с направлением? Как бы вы выбраться стали, а, Виктор? Пошел бы дальше по тоннелю в поисках указателей», — ответил я, «а дальше уже стал бы искать путь наверх». «Разумно», — хмыкнул неожидающий ответа Мазай. «Ладно, что уж теперь. Главное, что все теперь в сборе». И уже громче добавил: «Перестройка на разворот. Идем на поверхность, хватит приключений на сегодня». Построение сразу же начало меняться, старшекурсники принялись занимать свои места. Я же подобрался к своим. Не рад меня был видеть только Грачев, и я не отказал себе в удовольствии помахать ему, на что тот показательно отвернулся, обиделся. Видимо, надеялся, что меня не найдут, не дождется. «Ведь, ты так больше не пугай», — сразу сказал мне Братский. «Знаешь, как мы волновались. Ника вон вообще еле успокоить смогли». «Представляю», — ответил я Артему. «Но я ведь не специально, так уж получилось». После чего добавил уже Маслову: «Все в порядке, Ник, теперь уже все, вообще». Никита сначала нахмурился и явно не понял, зато потом как понял, и одобрительно закивал. «Поздравляю, Вить», — улыбнулся Маслов. «Искренне рад за тебя». «А что это вообще такое было?» — спросил Борисов, протягивая мне браслет с треснувшим камнем. «Кстати, ты обронил, когда подземелье ожило, и, кажется, этот фонарик сломался». Услышав его, стоящий рядом Никита аж закашлял, ведь он то знал, что за артефакт был у меня на руке. «Спасибо, принял я браслет. Правда, это не совсем фонарик, ну да уже не важно», — подумав, добавил. «А насчет того, что случилось, я и сам не совсем понял, что это было. Пол словно ожил, меня понесло куда-то через открывшийся в стене проход, а когда оказался на той стороне, на меня монстр напал. Ловушка такая, наверное. Офигеть», — выдал Сашка. «А что за монстр? На волка похож, только трехметровый и на задних лапах стоял», — описал я волколака. «Ох и много же он заклинаний впитал, пока не сдох. А кристаллы что?» — спросил Артем. «Взял на этот раз, я сначала не понял, о чем он, а потом вспомнил про первые выходные в Заплавье. Как же давно это было. Тогда ведь мы и правда кристаллы не забрали, слишком далеко было, да и у Лизы охранники рядом крутились, не говоря уже о пожаре. Не успели бы, а то», — ответил я, доставая из сумки увесистый кристалл. «Точно, надо будет его Мазаю отдать. Эх, жаль», — вздохнул Братский. «Ты ведь сам его добыл, а придется получать откупные. Ничего не поделаешь, подземелье ведь собственность Академии», — пожал плечами я. «Во время прорыва я ведь тоже монстра убил, и заплатили не так уж и плохо». «Так-то да, но все равно жаль», — сказал Артем. «Вон какой кристалл большой, я бы такой на память сохранил, тем более пройдя через такое. Не стоит слишком уж привязываться к вещам», — ответил я, и с улыбкой добавил. «Ладно, пойду отдам его уже, чтоб не привязываться». Пришлось ускориться, чтобы пробраться через десяток старшекурсников и окликнуть Мазая. «Что такое, Виктор?» — нахмурился Семен Павлович. «Сейчас не самое лучшее время для разговора. Просто хотел сразу доложить, что там было», — ответил я и коротко пересказал встречу с волколаком. «В общем, вот кристалл. Чтоб не решили, что я его утаить решил. Мазай видел меня на тренировках, и неделю назад я при нем повысил уровень печати огня. Поэтому он и единоличному убийству монстра не больно удивился. На выходе все равно бы сдать пришлось, а пока мог бы и сам понести», — усмехнулся Мазай, закидывая кристалл в свою сумку. «А то взяли моду, напрягают старика по поводу и без. Так может, вам помочь?» — предложил я. «Могу сумку понести». «Не стоит», — хмыкнул Семен Павлович. «Со мной надежнее будет. А то мало ли, вдруг вы опять пропадете. Не понимаю, что не так с вашей удачей. Вас случайно не прокляли?» «Уже нет», — едва сдержал ухмылку я и сразу исправился. «Не стоит лишний раз об этом распространяться». «Нет, ничего такого». «Ясно, хотя я бы проверился», — сказал Мазай. «Сколько лет в подземелье хожу, впервые вижу, чтобы оно так на первом уровне бесновалось. Да и волколаки обычно только на третьем встречаются, даже на втором уровне они редкость. Во время прорыва я уже видел такого», — припомнил я. «Раз до поверхности они добрались, значит, и на первом уровне бывает, хоть и редко. Не стоит сравнивать обычное состояние подземелья с прорывом», — поправил меня Мазай. «При прорыве из пятого уровня тварь вылезти может, а то и выше». «Да, нам про это рассказывали», — ответил я. «В таких случаях обычно не обходится без жертв». «Еще бы», — хмыкнул Семен Павлович. «Так, о чем я? Ах да, последний прорыв был не так давно. Возможно, одна тварь и осталась на первом уровне с того раза. И вам сильно повезло, что вы смогли пережить этот бой. Даже два артефакта потеряли, хотя обычно все носят при себе только один. Так что не стоит теперь думать, что вам ничего не грозит на первом уровне, раз тварь с третьего одолели. В подземелье много тайной опасности, нужно всегда быть настороже». «Ясно, Семен Павлович», — кивнул я. «Я и не думал недооценивать противников». «Вот и отлично», — сказал Мазай. «Ладно, поговорили и хватит, подземелье не место для болтовни, вернитесь в строй». Я сразу замедлил шаг и начал постепенно смещаться к своим, но не успел я дойти и до середины, как позади послышались крики. А обернувшись, я увидел, что издалека на нас несется только что побежденное проклятие. «Черт, привязки к себе я больше не чувствую. Да что вообще происходит?» Глава 8. «Перваки, все назад!» — прокричал один из старшекурсников, находящихся на первой линии. «Не знаю, что это за тварь, но она явно высокоуровневая, раз мы такой раньше не видели». Я не стал выделяться, и тут же прижался к стене, освобождая проход для остальных старших и Мазая. Остальные ребята сделали так же. В проклятии уже начали запускать атакующие заклинания всех стихий, никто из студентов не собирался сдерживаться против неизвестной твари. И это быстро принесло результат, проклятие исчезло раньше, чем успело дойти до первых рядов. «Не расслабляться», — повторил тот же старшекурсник. Похоже, он был кем-то вроде старосты группы. «Создать щиты по всей площади коридора вокруг нас», заметив, что никто не спешит выполнять команду, добавил: «Вы что, не поняли, что оно еще здесь, кристаллу не выпал, значит, оно живое?» «Не факт», сразу решила поспорить с ним одна из студенток. «Возможно, оно не было монстром подземелья, вот кристалл и не выпал. Ты хоть представляешь, сколько маны уйдет на покрытие тоннеля, а нам еще до выхода добираться часа четыре». «Не подумал об этом, Вася». «Настя, ты правда не понимаешь, что сейчас не время для этого», огрызнулся Вася. «Даже если так, а что если нет? Предлагаешь до утра тут ждать непонятно чего?» — повысила голос Настя. «Какой же ты параноик. Мне даже стало немного жаль стоящих рядом студентов. Спорили эти двое, а провалиться под землю вслед за проклятием хотели все остальные. Нашли время. Что тут у вас происходит?» — рявкнул наконец подошедший Мазай. «Денисов, Норкина, чего вы опять устроили? Семен Павлович, понимаете, тут только что монстр появился», — взял слово Денисов. «Он высокий такой был, метра три в высоту, видели?» «Видел», — подтвердил Мазай и кивнул стоящим рядом студентам. «Отличная работа, не зря я вас учил», — быстро среагировали. После чего хмуро добавил этим двоим: «С этим разобрались, но я вам сколько раз говорил, что подземелье не место для ссор. Норкина, живо вперед, больше я вас рядом не поставлю». «Да, Семен Павлович», — кивнула девчонка и поспешила скрыться. «А что до монстра, вы оба правы», — продолжил Мазай. «Даже я не знаю, что это была за тварь, и не исключено, что она могла скрыться под землю. Но тратить силы на полное покрытие тоннеля – это перебор». «Почему?» – прямо спросил Денисов. «Если это монстр настолько высокого уровня, наши щиты его все равно не удержат», — пояснил Мазай. «Но что-то настолько жуткое не может появиться на первом уровне ни во время прорыва, это неизменный закон подземелья». «Ясно, Семен Павлович. Все, хватит разговоров», — повысил голос Мазай. «Сегодня что-то слишком много странностей происходит, все за мной, ускоримся». Мазай тут же направился вперед, а я тем временем вернулся к своим. Меня очень заинтересовала реакция Ника. Он ведь тоже знал, как эта тварь выглядит, хотя и видел ее мельком, и наверняка не забыл. «Это ведь то, что я думаю», — сразу спросил Маслов, как только я подошел к нему. «Отряд еще не пришел в движение, так что у нас было немного времени на обсуждение. Борисов и Братский уже вовсю строили теории насчет того, что это было. Грачев продолжал держаться подальше от нашей компании, а старшекурсники были заняты обсуждением недавней перепалки, так что на нас никто не обращал внимания». «Да, но я сам ничего не знаю», — кивнул я, когда мы отошли чуть в сторону. «Оно уже точно не мое, привязки больше нет, и надеюсь, что сейчас эта тварь уже точно сдохла». «Скорее всего», — сказал Никита. «Не думаю, что это проклятие способно пережить такой шквал заклинаний, тем более если ты и так его практически изгнал», — подумав, добавил. «Наверное, оно искало новую жертву, а в подземелье из людей кроме нашего отряда никого не было». «Похоже на то», — согласился я. «Надо будет потом уточнить у Светликовой, что это такое было. Впрочем, до самого выхода из подземелья проклятие так больше и не объявилось. На пути нам попадались только привычные для первого уровня земноводные твари, которые быстро уничтожались под атаками старшекурсников. Покинув пределы подземелья, мы сдали пропуск, и после небольшого инструктажа и разбора сегодняшнего похода от Мазая нас отпустили по домам. Был уже глубокий вечер, день пролетел совершенно незаметно. «Всем до завтра, пойду я в общагу», — сказал Маслов, когда мы вышли наружу. Грачева уже не было видно, он вышел одним из первых. «Ну и денек сегодня был, да, и не говори», — усмехнулся я, после чего незаметно подмигнул ему. «И кстати, да, не говори, обижаешь», — хмыкнул Никита, и для всех остальных добавил: «Девчонки нам все равно не поверят, что такое бывает». «Нам может и не поверят, но у нас есть Сашка», — усмехнулся Братский, кивая на Борисова. «Уверен, уже завтра о нашем походе будут в подробностях знать все девочки в академии. Не надо меня переоценивать», — ничуть не смутился Сашка. «Всех не обещаю, но половину убедить постараюсь. Посмеявшись, мы решили на этом и разойтись. Усталость уже давала о себе знать, после выхода из подземелья на плечи как будто валун положили. Так что уже вскоре мы втроем добрались до общежития огневиков, где разошлись по комнатам. С возвращением, ведь, встретил меня Белозубов. Как прошло, много монстров завалить успел? Как минимум одного, ответил я, садясь на кровати, стягивая артефактные ботинки. Такого же, как мы в библиотеке видели. Силен. Улыбнулся Валерий и сразу уточнил. Без темной магии, надеюсь, нет, в том числе, ухмыльнулся я, наблюдая, как у соседа начинается волнение. Так что пояснил, но этого никто не видел. Короче, кратко пересказав поход в подземелье, вырезав из рассказа все лишнее, я наконец-то добрался до ванны, и главное, до душа. А после всех вечерних процедур сразу завалился спать, впервые за все время заведя будильник. Следующим утром я проснулся от назойливого дребезжания, и не сразу понял, что это вообще такое. А с трудом разлепив глаза, заметил неспящего и до крайности удивленного Белозубова. «Это не я», — сразу поднял свой телефон Валерий. «Ты чего, Вить?» «Да так, уровень вчера повысил», — соврал я. Хотя это было не так уж далеко от правды. Хотел до занятий доложить об этом директору, вчера никаких сил не было, сам видел. Поздравляю, ведь, аж проснулся Белозубов. А в какой стихии? Во тьме, теперь там четвертый, сказал я и проявил печать на руке. На этот раз я даже не соврал, правда, уровень у меня поднялся еще на прошлой неделе, а не в подземелье. Да уж, а я ведь еще своим третьим уровнем когда-то хвастался, неловко улыбнулся Валерий. А у тебя теперь один только огонь на третьем. И это не так хорошо, как кажется, все же решил немного намекнуть я. Теперь мной еще сильнее заинтересуются все, кому об этом известно, включая императора. Действительно, отвел взгляд Белозубов. И правда, дальше я развивать эту тему не стал, и собравшись, сразу направился к директору. Я уже знал, Дмитрий Сергеевич в это время должен быть у себя. Кроме того, по пути я набрал номер Светликовой. «Что-то случилось, Виктор?» – осторожно спросила Ангелина Михайловна. «Браслет, да, сломался. Вчера в подземелье», – ответил я и сразу добавил. «И я уже изгнал проклятие. Но есть несколько вопросов. Я сейчас иду к директору. Давайте встретимся там», – поняла, после небольшой паузы сказала Светликова. «Скоро буду». И ведь не обманула. Не знаю как, но к лифту, ведущему к кабинету директора, мы подошли одновременно. «Доброе утро, Ангелина Михайловна», – кивнул я наставнице. Несмотря на явную спешку, выглядела она просто отлично. «А вы тоже умеете удивлять. Не больше вашего», – улыбнулась Светликова. «Неужели вам удалось изгнать проклятие прямо посреди подземелья, и этого никто не заметил, раз Дмитрий Сергеевич еще не в курсе?» «Так получилось, что я на некоторое время отделился от группы», – пояснил я. «Но давайте я лучше все расскажу чуть позже, чтобы не повторяться. Мы как раз уже поднялись наверх, так что Светликова сразу же согласилась. И после стука в дверь мы прошли в кабинет директора. Дмитрий Сергеевич в это время внимательно изучал какие-то документы, а увидев нас, тяжело вздохнул. Могу его понять, я ведь весь месяц только и делал, что ломал его привычную картину мира. Ну не может маг так быстро повышать свой уровень. Во всяком случае, раньше так думал директор. Чернышов, опять вы?» Протер глаза Павлов. «Рассказывайте, что опять у вас случилось? Если опять насчет уровня, то могли бы и не утруждаться». «Нет, на этот раз я насчет проклятия», — поднял я руку, показывая отсутствие браслета. «Вчера в подземелье артефакт сработал в последний раз. На подробный пересказ всего произошедшего в подземелье ушло около получаса. И Павлова, и Светликову интересовало буквально все. Какое необычное проклятие», — задумчиво протянула Ангелина Михайловна, когда я закончил. «Не слышала, чтобы после изгнания у проклятия еще оставались силы искать новую жертву. Но скорее всего, это конец, раз вы говорите, что его уничтожили дважды. После такого ни одна тварь, какого бы она ни была уровня, не сможет оправиться». «Согласен с Ангелиной Михайловной», — добавил Павлов, и внимательно посмотрел на меня. «Теперь что касается вас, Виктор, ощутили ли вы изменения в себе после изгнания проклятия? У вас сохранились силы универсала?» «Никаких изменений», — честно ответил я. «Источники я чувствую, могу продемонстрировать каждую стихию, если потребуется». «В таком случае, давайте проведем небольшое тестирование», — кивнул директор, вставая из-за стола, «чтобы убедиться наверняка». Достав из одного, из шкафов все необходимые артефакты, Павлов поставил их на один из свободных столов и отошел в сторону. «Можете начинать, Виктор. Заклинание на ваше усмотрение. На полную демонстрацию ушло еще полчаса, ведь я не просто запускал заклинание, но и показывал, что у меня не появилось новых проблем с контролем. До сих пор с трудом в это верю, хотя вижу не первый раз», — поправил очки директор, сверяясь с результатами. «Магия света на седьмом, огня и тьмы на четвертом, а остальные на третьем. А ведь и 3 месяцев не прошло с поступления, и теперь точно ясно, что эти силы полностью мои», — добавил я, «хотя насчет скорости развития это еще не точно. И я бы на вашем месте надеялся, чтобы повышения уровней прекратились», — кивнул Дмитрий Сергеевич. «В любом случае обо всем этом я обязан доложить. Теперь, когда вашей жизни ничего не угрожает, думаю, вами займутся всерьез». «Понимаю», — ответил я, — «ожидаемо, что когда-то это должно было случиться». «Да, так что с этого момента без разрешения попрошу вас не покидать Академию», — кивнул Павлов. «Впрочем, до выходных все должно уже будет решиться», — присев обратно за стол, добавил. «На этом я вас не задерживаю, можете быть свободны, а нам с Ангелиной Михайловной еще есть что обсудить». Попрощавшись с обоими, я покинул кабинет, после чего сразу вернулся в общежитие. Спать уже не хотелось, так что до выхода я медитировал рядом с живоцветом, восстанавливая ману в почти опустевших источниках. С ростом уровня скорость восстановления также увеличилась, но и потратил я в последнее время немало. Через час проснулся Белозубов и даже не стал задавать лишних вопросов. Просто предложил обойти всех остальных и вместе пойти на завтрак немного пораньше. Я не стал отказываться, и пока Валерий собирался, успел обзвонить ребят. В итоге уже через полчаса мы встретились полной компанией недалеко от столовой, там нас догнал живущий в другом корпусе Маслов. «Привет всем», — кивнул нам Никита. «Хорошая идея собраться пораньше. Может, хотя бы успеем перекусить, пока там никого нет». К сожалению, этим планам было не суждено сбыться. В столовой, несмотря на раннее время, уже было немало народу, и мы с компанией быстро стали настоящим центром внимания. Хотя Грачев выделялся не меньше, его тоже облепило немало народу. В итоге толком позавтракать мы так и не смогли, как и пообедать. Причем радовался всему этому только Сашка, даже Артему быстро надоело такое внимание. А Грачева еще за завтраком и вовсе заклевали так, что он даже не появился на обеде. Да что уж там, под конец завтрака от нас сбежал не имеющий прямого отношения к нам Белозубов. Причем сбежал к Вике и Лизе, которые так и не смогли пробиться к нам через толпу, так что на первое время решили обойтись вольным пересказом Валерия. Несмотря на легкий голод, после занятий я вместо ужина направился в библиотеку, не столько, чтобы почитать, сколько насладиться тишиной, но по пути неожиданно встретился с Лизой. «Привет», — улыбнулась Мельникова, — «так и знала, что тебя здесь встречу». «Вика, кстати, не дождалась, сразу в библиотеку пошла». «Привет», — кивнул я, — «могла бы тоже тогда в библиотеке подождать, сейчас ведь на улице довольно прохладно». «Да ничего, не замерзла», — ответила Лиза и хитро ухмыльнулась. «Слышала, что ты опять отличился, монстр аж с 3-го уровня в одиночку победил». «Да, было дело», — усмехнулся я, — «но это было очень рискованно, я даже 2 защитных артефакта потерял в процессе». При общении с Мельниковой я решил всегда придерживаться официальной версии. Слишком уж часто она в последнее время пыталась подстрекать меня на вступление в ее клан, особенно после того, как я прилюдно повысил уровень в стихии огня. Делала она это, конечно, не без влияния отца, но как следствие доверять я ей мог ничуть не больше, чем Белозубову. И это ведь еще при том, что Мельниковы все еще считали меня обычным огневиком, хотя и талантливым. Страшно представить, как бы изменилось отношение ко мне, узная они всю правду. Но даже так, это ведь настоящее достижение, продолжила Мельникова. Ты не перестаешь меня удивлять, и не только тебя, хмыкнул я. Говори уж, что хотела. Ты ведь не просто так меня искала для приватного разговора, КХМ. Ну да, твоя правда, смутилась Лиза, но быстро собралась и добавила. Ты задумывался над своим будущим, в большом клане гораздо проще развиваться. Интересно, сколько раз за последнюю неделю я уже слышал эту фразу с намеком вступить в их клан? Не меньше 10, потому что в некоторые дни Лиза пыталась убедить меня не по разу. До этого момента я каждый раз спокойно повторял свой отказ из уважения к нашей дружбе, но, Похоже, что это не превратится. А раз по-хорошему не понимают, можно и отбросить вежливость. Лиза, говорю в последний раз, серьезно сказал я. Нет, я не собираюсь вступать в клан Мельниковых, независимо от условий. Я уже все сказал твоему отцу, и дальнейшие поднятия этой темы я буду считать за личное оскорбление. Передай Михаилу Борисовичу, что мое решение не изменилось. Хорошо, вздохнула Лиза, я все передам. И к слову, добавил я, если ты общаешься со мной только из-за этого, то на этом наше общение может быть закончено. Без негатива и без обид, все понимаю, но и ты должна понимать, как все это выглядит с моей стороны. Не надо, встрепенулась Лиза и тихо сказала. Я все поняла, робко подняв взгляд, добавила, извини за все это, обещаю, такого больше не повторится. Давай забудем, что я тебе что-то предлагала. Реакция была искренней. Я достаточно разбирался в людях, чтобы это понять. Похоже, что большая часть инициативы, если не вся, исходила именно от ее отца. Так что Мельникова вполне заслуживает еще один шанс. Все же ничего плохого она мне не сделала. Хорошо, забыли, согласился я и, кивнув в сторону библиотеки, добавил. Ладно, что-то мы тут застоялись. Пойдем, а то Вика нас уже потеряла. Ага, бодро ответила Лиза. Спасибо. Больше мы эту тему не поднимали, вскоре добрались до библиотеки, где нас, хотя скорее меня, уже ждала Вика. Девчонкам очень хотелось услышать все про поход в подземелье от непосредственного участника всех событий, то есть меня. Пользуясь знакомством с библиотекарем, мы заняли один из удаленных уголков и просидели до самого ужина. После чего девчонки решили заодно прихватить несколько книг с собой. И пока Лиза ходила спросить совета у библиотекаря, я успел немного поговорить с Викой. «Давай позже еще соберемся», – предложил я, – «а то при Лизе много всего не сказать». «Да, понимаю», – кивнула Вика. «Давай». После библиотеки мы направились в столовую, специально немного опоздав на ужин, чтобы там было не слишком много народу. И людей там и правда было куда меньше, чем днем, и вид у большинства был довольно уставший. Понедельник, что уж сказать, и раз уж центром внимания я не стал, наконец появилась возможность спокойно поесть. Заняв столик, мы пошли набирать себе вечернее меню, и тут я вдруг ощутил на себе колючий взгляд, а повернувшись, увидел Некрасова, собственной персоной. Арсений шел прямо на меня, но немного не доходя остановился рядом и с вызовом на меня посмотрел. Ничего еще не кончено. Еще как, конечно, спокойно сказал я, не отводя взгляд. Еще раз сунешься ко мне или моей семье, поверь, хуже будет только тебе. Некрасов хотел ответить, но не стал. Мы уже привлекли слишком много внимания, а о нем в последнее время и так много слухов ходило, и он наверняка об этом знал. Так что вместо ответа он просто развернулся и вышел из столовой. «Все в порядке, ведь?» – спросила Вика, когда я вернулся за стол. Девчонки уже ждали меня и видели, как я столкнулся с Арсением. «Что он хотел?» «Ничего, разве что, запугать», – ответил я. «Но, как видите, у него не получилось. Бесит», – хмыкнула Лиза. «Что этот Некрасов о себе возомнил? Главное, чтобы не решил еще чего-нибудь выкинуть», – пожал плечами я. «А до тех пор неважно, что он там делает. Хочется ему ненавидеть меня и мою семью, его право». После возвращения из подземелья мне так и не удалось толком поспать, так что сегодня я собирался это компенсировать. Сам не помню, как оказался в кровати, и сразу же заснул. Только вот выспаться мне, похоже, было не суждено. Ведь ночью я внезапно проснулся от пробирающего до костей холода, а открыв глаза, я увидел уже знакомое мне, мерцающее красным цветом проклятие. «Опять ты?» Так вот куда оно пропало, пряталось в астрале, но нападать проклятие не спешило. В таком случае, что ему от меня надо? Глава 9. Проклятие висело над кроватью, смотря на меня. И что тут, спрашивается, вообще происходит? Почему оно все еще живое? А раз живое, почему не нападает? Несмотря на внезапное пробуждение, я не терял времени и уже подготовил несколько шипов света, на случай, если тварь решит повторить наш бой. Второй раз я этой гадости к себе прицепиться не позволю. «Сгинь, пока я добрый», — сказал я, смотря монстру в глаза. И что удивительно, это сработало. Проклятие, только что висящее передо мной и освещающее комнату тусклым красным цветом, просто исчезло. А я точно не сплю, ай, аккуратно прикусил язык, чтобы проверить. Нет, не сплю. Тогда какого хрена? Точно, поиск. Сосредоточившись, я вывел руну поиска, и сразу же увидел, что мне все это не показалось. Проклятие осталось на том же месте, просто скрылось в астрале, или скорее перешлю в чисто энергетическую форму. В таком виде заметить его смогут только сильнейшие маги, ну и я, с руной поиска. «Вернись», — сказал я в пустоту, и оно вернулось. «Ничего не понимаю, скройся». Проклятие вновь стало невидимым для обычного глаза, и я решил, что на сегодня достаточно. Белозубов и так от моих разговоров уже начал ворочаться, не хватало еще его разбудить, когда в центре комнаты висит трехметровая тварь. Оставлять все в таком виде, конечно, довольно рискованно, но и изгонять проклятие уже в третий раз не слишком разумно. Пока я спал, у него были все возможности, чтобы напасть, а у меня при себе даже защитных артефактов нет. Хотя теперь надо будет завести. И что же мне с тобой делать? Посмотрел я на тварь через руну поиска. Холод прекратился, так что меня вновь начало клонить в сон. Вот там и сиди, завтра с тобой разберусь. Мне показалось, или проклятие кивнуло, но с этим я точно буду разбираться уже не сейчас. Кабинет директора, это же время. Павлов Дмитрий Сергеевич ходил по своему кабинету, в ожидании гостя. На днях он выслал в столицу полную характеристику на Виктора Чернышова, и это не осталось без должного внимания. В первую очередь, для службы безопасности императора. Только что ему позвонили с просьбой о немедленной встрече, такой просьбой, от которой не стоит отказываться. Вскоре в дверь постучали, но разрешения войти спрашивать не стали, в этом не было смысла. Людям из имперской безопасности все двери открыты. Внутрь вошел высокий, крепкий на вид мужчина в черном костюме. Вот и все, что можно было сказать о его внешности, остальные детали же совершенно не прослеживались. Посмотришь на такого, и никогда больше не вспомнишь. «Доброй ночи, Дмитрий Сергеевич, надеюсь, я не помешал вашему отдыху», любезно улыбнулся мужчина. «Сотов Александр Дмитриевич, имперская безопасность. Рад знакомству, Александр Дмитриевич», кивнул ему Павлов. «Ничуть не помешали, присаживайтесь. Я перейду сразу к делу. Нами были получены данные от прошлой проверки, а также ваша характеристика на Виктора Чернышова. И как вы понимаете, мы не могли не навестить вас лично, чтобы задать несколько вопросов. Все же существование человека с подобным потенциалом, скажем так, удивительно. По правде сказать, я бы и сам вряд ли в это поверил, не зная обо всем лично», — поправил очки директор. «Особенно в настолько взрывной рост способностей Виктора. Согласен с вами, Дмитрий Сергеевич», — кивнул Александр Дмитриевич. «Если бы не данные от тестировщиков и лично от Жарова Анатолия Михайловича, я бы тоже отнесся к данному делу весьма скептически. Но сразу несколько уважаемых магов не могут ошибаться. Вы ведь готовы поручиться, что все действительно так, как было вами описано в отчете?» «Разумеется, Александр Дмитриевич», — ответил Павлов. «Я бы не стал заявлять такое без полной уверенности». «Отлично, вашего слова достаточно», — кивнул Сотов. «Итак, какова же ситуация на текущий момент? Можете прямо по пунктам». Проклятие было изгнано силами самого Виктора, вероятно, не без помощи его обратного контроля, начал отчет директор. Дополнительные тесты показали, что все силы Виктора являются его собственными, размер источников, их количество и контроль маны и уровень остались без изменений. «Значит, Чернышов действительно первый универсал в истории», — кивнул Сотов. «Очень занимательная информация. Продолжайте. Под вопросом только скорость развития, но проследить изменения можно только в динамике, а для этого нужно время», — добавил Павлов. «Как минимум месяц, ближайшие повышения уровня могут быть лишь следствием уже исчезнувшего воздействия». «Значит, месяц», — протянул Сотов. «Не слишком долго, хорошо, мы можем подождать, пока ситуация полностью не прояснится, а до тех пор вы должны держать Чернышова при себе и лично позаботиться о его безопасности. Покидать Академию на это время ему строго запрещено, а также никто из посторонних не должен узнать, что существует маг с такой аномалией развития». «Я обо всем позабочусь», — кивнул директор. «Но что будет с Чернышовым после этого? Независимо от того, сохранится его скорость развития или нет, такой маг может представлять опасность для империи», — ответил Сотов. «А значит, что даже мы не можем определять его будущее. Его судьбу будет решать император, лично. Большего я вам сказать не могу. Этот же день, вечер, синий лес, выходи», — сказал я, и проклятие появилось, а вокруг стало ощутимо холоднее. За весь день не произошло ничего необычного, тварь просто следовала за мной, незаметная для всех остальных. Из интересного, я заметил, что проклятию не обязательно приказывать вслух, достаточно просто подумать. А значит, между нами определенно сохранилась какая-то связь, но больше оно мне не вредило. Можно было обратиться за советом к Светликовой, но я решил не торопиться и провести свое исследование. Кто знает, как наставница отреагирует на известие о подконтрольном проклятии. Я и без того ходячая аномалия. Наверняка ведь Ангелина Михайловна доложила бы обо всем директору, а тот указал все это в отчете. И как бы из-за этого меня не посчитали слишком уж странным и потенциально опасным. Знаю я, как мыслит имперская безопасность. У них всегда принято избавляться от слишком нестабильных элементов. И что-то мне подсказывает, я и так уже нахожусь на грани. Что до проклятия, у меня было не так уж много вариантов проверить его способности. Не заставлять же его использовать свои силы на людях, так ведь и убить случайно можно. А у меня даже к Некрасову нет такого отношения, чтобы рисковать его жизнью. «Сможешь это поднять?» — кивнул я на небольшой, около метра в высоту, валун. «Только чтобы следов не осталось». Тварь едва заметно кивнула, после чего убрала когти и, обхватив камень длинными пальцами, с легкостью, подняла его над землей. Ну и силища. Неудивительно, что от одного удара сразу два артефакта сломалось. «Ладно, поставь обратно», — махнул рукой я. «Значит, физически оно слабее не стало, но что насчет силы влиять на события? Как бы мне это проверить?» «Точно. Не обязательно использовать понижение удачи на людях, сгодится любое живое существо. Заодно и проверю, насколько эта тварь разумна. Принеси мне какое-нибудь животное, без метки и не особо крупное», прикинул я, «только так, чтобы не поранить его». Проклятие кивнуло и вновь стало невидимым, после чего улетело на поиски. Надо же, а оно умнее, чем я думал. Про скрытность я ничего не говорил, а хотел уточнить второй командой. Не прошло и 5 минут, как тварь вернулась, принеся в руках маленькую, менее метра в длину, серебряную змейку. Обычную, не магическую, ведь печати на ней не было. «Сможешь повлиять на нее?» — спросил я у проклятия. «Не смертельно, но чтобы был заметный эффект». Тварь кивнула и, отпустив змейку, начала дрейфовать за ней. Я же направился следом. Первые 10 минут ничего не происходило, и я уже начал думать, что стоит заканчивать, но, по всей видимости, проклятие просто копило силы. Ведь в какой-то момент мирно ползущая змейка чуть не была схвачена одной из магических птиц. Единственное, что спасло змею от пикирующих когтей, это природная ловкость и расположившаяся совсем рядом норка какого-то грызуна, в которую и успела юркнуть шустрая чешуйчатая. Проклятие же, проведя демонстрацию, вновь повернулось ко мне, ожидая указаний. А я после такого плотно задумался, что теперь делать с этой тварью. «Надо бы имя тебя дать», — хмыкнул я, смотря в глаза этой жути. «Хм, Жутя, а что, по-моему, неплохо». Жутя в ответ кивнула, даже заметнее обычного. «Похоже, она или оно не против». «Ладно, пока что скройся», — сказал я. «Потом придумаю, что с тобой делать». Несмотря на то, что в лесу обычно бывало не очень много народу, Жутя слишком уж выделялась своим красным мерцанием. Похоже, после 2 изгнаний она до конца не восстановилась и не могла поддерживать темную форму. Обдумывая все это, я направился в общежитие, но когда проходил через один из парков, мне вдруг преградили дорогу. «Опять вы?» — узнал я Грачева и его подпевал. А еще вместе с ними был тот старшекурсник, который пытался приставать к Вике. «И что на этот раз придумали? Слишком нагло ты себя ведешь для какого-то нищего графа, Чернышов», — выдал Борис. «Что думаешь? Уровень повысил, да пару монстров убил, и все теперь самый крутой. А вот ни хрена, ты все еще обычный выскочка, из-за которого у нас были большие проблемы. Как думаешь отвечать за это?» Я удивился и с сомнением посмотрел на Грачева. И это все, что он смог придумать? Неужели он и правда рассчитывал, что я поведусь на столь слабую провокацию? «Напомню, что все наши конфликты исходили исключительно от тебя, Грачев», — спокойно сказал я. «И если бы ты сам не устраивал себе проблемы, у тебя бы их и не было. Вот, например, сейчас, чего ты добиваешься?» «Справедливости», — ухмыльнулся Борис. «И она свершится, когда ты окажешься в лазарете, как минимум на неделю. Или ты думаешь, что в тот раз мы говорили несерьезно? Скорее я думаю, чего они так долго ждали. 1,5 месяца прошло. Ты хоть представляешь, как трудно было попасть в 5 лучших магов, вкалывая на отработках 1,5 месяца, прояснил ситуацию Борис. «Из-за тебя меня опередил этот хлюпик Маслов, чтоб его, но теперь это не важно. Уж мы позаботимся, чтобы ты пропустил побольше вылазок. Так вот оно что, а я-то думал, куда они пропали в последнее время. Видимо, Дуболомов их как следует нагрузил за попытку похищения ценной птицы. Теперь все ясно. Я по-новому взглянул на эту компанию. Четверо, и каждый крупнее меня. За последние несколько месяцев я успел восстановиться после аварии, но нарастить мышечную массу за столь короткий срок невозможно. Так что придется полагаться только на свой опыт и проклятие. Жутя, сможешь меня прикрыть? Мысленно спросил я. Не навредить им, а только прикрыть меня от ударов. Грачев и компания тем временем от разговоров решили перейти к активным действиям, и без предупреждения кинулись на меня. Только вот для меня это совсем не было неожиданностью, и я сразу начал умело уходить от ударов и бить в ответ. На деле бойцы из них получились очень уж неопытные, сильные они были только на словах, а во время драки больше мешали друг другу, чем помогали. Маги, что уж тут сказать, запинать толпой кого-то вроде Никиты они вполне могли, но не более. Помощь проклятия в итоге даже почти не понадобилась. Жутя всего пару раз смягчила пропущенные мной удары, а с остальным я разобрался сам. Специально бил не сильно, чтобы потом не было лишних проблем, в основном делал упор на болевые точки. И уже спустя несколько минут на ногах остался только сам Грачев, да и то нападать он уже не спешил. «Да откуда ты такой взялся?» – сквозь зубы сказал Борис. «Почему датчики не сработали? Ты же по-любому магию использовал». «Не было тут никакой магии», – спокойно ответил я. «Просто опыт. И если на этом все, то я пойду. Думаю, вам на сегодня достаточно». Струсил, да, все еще пытался храбриться Борис. «Убегаешь. Не вижу смысла продолжать», – пожал плечами я, и не оборачиваясь направился дальше. А пока не отошел далеко, мысленно сказал Жути. «Позаботься о них, только аккуратно. Без травм и смертей, но чтобы прочувствовали хорошенько. Возможно, мне показалось, но в ответ я услышал довольный смешок, после чего меня обдало волной холода. Так понимаю, это значит сделаю». На следующий день все чаты Академии обсуждали, как такое возможно, чтобы из-за роя обычных комаров несколько лучших магов попали в лазарет. А вот, бегать лучше надо, и под ноги смотреть в лесу очень много веток, о которые можно запнуться. Месяц спустя, кабинет директора. «Да как это возможно, я просто не понимаю», — хватался за голову директор. «Пятый уровень, пятый, на всех стихиях, кроме света, а свет и вовсе на восьмом. Виктор уже превзошел меня», — с улыбкой добавила Светликова. «Я чувствую гордость, что приняла активное участие в его обучении». «Ну что вы, Ангелина Михайловна», — поднял ладони я, — «вы же знаете, что способности мага зависят не только от уровня. Мне еще учиться и учиться у вас. Хотелось бы, чтобы так и было, но пока что с этим ничего не было ясно». Сдерживаться в развитии стихии я не стал, все равно рано или поздно это бы вскрылось, и тогда у меня появилось бы куда больше проблем. В имперской безопасности очень не любят, когда их держат за идиотов. Да и уровень давал мне количество силы, вкладываемой в заклинания, а сами руны этого мира я еще продолжал изучать. «Так, все, закончили с итоговой проверкой», — устало опустился в кресло директор. «На самом деле, это уже почти ни на что не влияет, все выводы уже были сделаны до вашего визита сюда. И сейчас я подготовлю финальный отчет по вам, Виктор, после чего вы в сопровождении Александра Дмитриевича отправитесь в столицу. Подождите пока». Директор принялся заполнять бумаги, а я не стал отказываться от возможности присесть на дорожку. Тем более на столике стояли закуски и кувшин с яблочным соком, так что можно было заодно немного перекусить. Очередной месяц пролетел совершенно незаметно, несмотря на то, что свободного времени у меня ощутимо прибавилось. Злостным прогульщиком кружкой я уже не являлся, но при этом каждый день обязательно посещал дополнительные занятия. Грачева в последнее время вновь стало не слышно, не видно, за что отдельное спасибо проклятию. Жутя, как оказалось, отличалась тем еще юмором, так что проблем у Бориса и компании было с Грачкой, и не только в переносном смысле. Уж не знаю, понял ли Грачев, что между чередой неудач и мной есть какая-то связь, но больше ко мне и моим друзьям их компания не цеплялась. И даже Некрасов не спешил воплощать угрозы, видимо, ждал, когда я покину Академию, но, увы, пока что мне это было запрещено. Про то, что ко мне вернулось проклятие, я рассказал только Вике. И сколько же визгу было, когда я призвал Жутю для демонстрации. Мне кажется, проклятие даже само испугалось. Короче говоря, я решил оставить все как есть. Проклятие отлично подошло на роль невидимого стража и неизменно сопровождало меня повсюду. Его присутствие не смог ощутить даже директор, хотя первое время я и опасался приходить к нему вместе с Жутей. От мыслей меня отвлек тихий стук в дверь, после чего в кабинет вошел высокий и крепкий мужчина в черном костюме. Судя по протокольному лицу, это и был тот самый сопровождающий. «Александр Дмитриевич, вы как раз вовремя», — сказал ему Павлов, подтверждая мою догадку. «Вот, держите, полная характеристика на Чернышова, а вот сам Чернышов». «Благодарю, Дмитрий Сергеевич», — кивнул ему Сотов, принимая бумаги, после чего повернулся ко мне. «Если не возражаете, то выезжаем немедленно, но при необходимости я могу подождать, пока вы соберете вещи». «Не нужно, я уже готов», — накинул я стоящий рядом рюкзак. Нетрудно было догадаться, что последует за визитом сюда, поэтому я шел не с пустыми руками. Дальше мы шли молча, а на парковке сели в солидную машину черного цвета с тонированными стеклами. А неплохо так живут сотрудники имперской безопасности. Путь до столицы прошел без происшествий и занял около 12 часов. Подъехали к императорскому дворцу мы уже утром, и сразу же направились внутрь. Я даже осмотреться толком не успел. Ладно, на обратном пути оценю местную архитектуру. Только вот привели меня не к императору, и даже не в главный зал, а к вполне обычному на вид кабинету. Одному из множества, десятки таких я успел увидеть по пути сюда. Советник по магической безопасности, Королев Е.А. Успел прочитать я на табличке, перед тем как дверь призывно распахнулась. Вот и настал момент, когда будет решаться моя судьба в этом мире. Глава 10. Внутри кабинет советника выглядел просторно. Шкафы с книгами и документами, несколько столиков с закусками и основное рабочее место около широкого панорамного окна. Строго, но со вкусом. Сам же Королев оказался куда моложе, чем я предполагал. Мне казалось, что советником будет кто-то внешне похожий на директора, но им оказался обычный мужчина слегка за 50, в сером деловом костюме. Впрочем, выглядел он весьма солидно, но смотрел не вызывающе, в отличие от большинства людей, находящихся на подобных должностях. Хороший знак, возможно, с ним получится договориться. А вот его уровень я сходу определить не смог, значит, он как минимум не слабее Павлова, но и до сильнейших магов не дотягивает, раз не заметил проплывающую по коридору Жутю. «Присаживайтесь, Виктор», — улыбнулся мне советник. Тем временем Сотов вручил ему характеристику обо мне, после чего сразу вышел. «Спасибо, не откажусь», — присел я напротив и сразу спросил. «Подскажите, как к вам обращаться? У меня ведь на вас характеристики нет». «И правда, Виктор, точно подмечено», — продолжил улыбаться советник. «Евгений Алексеевич, будем знакомы». «Очень приятно», — улыбнулся я в ответ. «Так о чем вы хотели поговорить?» «О вас, Виктор», — открыл мое дело Королев. «Вы, я должен заметить, очень необычный студент, уникальный, я бы даже сказал. Я знаю, иначе меня бы сюда не вызывали», — спокойно сказал я. «Давайте оставим эти формальности и поговорим серьезно. Что вы думаете обо мне? Какой вы необычный юноша», — заметил советник. «Не часто со мной говорят на равных, не могу не признать», — подумав, добавил. «Хорошо, давайте на чистоту, раз это вас устроит». «Устроит», — кивнул я. «Не люблю прелюдии. Мы ведь не на банкете, а важные вопросы обсуждать собираемся». «Отлично, не имею ничего против», — ответил советник и продолжил уже серьезным тоном. «Думаю, вы и сами понимаете, что появление мага с таким талантом, как у вас, в принципе опасно для любой страны». «Да, понимаю», — ответил я. «И я хотел бы услышать ваше решение, что вы планируете со мной делать. Пока я несовершеннолетний и учусь в академии, покинуть империю крайне проблематично, но если сегодня я услышу не то, что хочу, то найду способ». «Но помимо опасности вы можете принести и немало пользы», — продолжил Евгений Алексеевич. «Так что живым вы представляете большую ценность, во всяком случае на текущий момент. Но чтобы этот статус сохранялся, вам нужно будет выполнять несколько условий». «Постараюсь сделать все возможное», — кивнул я. «И что же от меня требуется?» «Во-первых, вы не должны входить в чужие роды или вступать в кланы», — ответил Королев. «Во-вторых, официально вы должны оставаться магом третьего уровня стихии огня. Не навсегда, конечно, Но к моменту выпуска из Академии официальный уровень должен быть не более 8-го. Думаю, с этим не возникнет проблем, сказал я. Как вы можете заметить, до визита сюда я и сам придерживался таких условий. Разве что не уследил за печатью огня. Слишком уж внезапно повысился уровень. Во многом из-за этого мы и приняли решение оставить все как есть, признал советник. Несмотря на юный возраст, вы уже успели себя проявить. И сейчас я лично убедился, что вы полностью осознаете свое положение, что не может не радовать. Мне бы очень не хотелось, чтобы наша империя теряла такой талант. Мне бы тоже этого не хотелось, натянуто улыбнулся я, а спину обдало волной холода. Все в порядке, Жутя, угрозы нет. Что-нибудь еще? Да, осталось еще пара совсем незначительных пунктов, сказал Евгений Алексеевич. В-третьих, на время учебы вам запрещено покидать империю, по вполне понятным причинам. И в-четвертых, все ваши выезды из академии должны быть заранее оговорены с директором. Запирать вас внутри мы, разумеется, не станем. Это слишком непрактично и подозрительно. Но при этом вы всегда должны быть на связи, чтобы мы знали, где вы. Понимаю, кивнул я. Но что со мной будет после окончания академии? 5 лет пролетят незаметно, и к тому времени я успею восстановить всю свою силу. Но даже будучи сильнейшим магом в мире и даже учитывая наличие Жути, мне бы не хотелось повторять итоги прошлой жизни. Не для того я перерождался, чтобы вновь рисковать жизнью и умирать. Не могу загадывать настолько далеко, ответил Королев. Вашу дальнейшую судьбу будут решать по результатам вашей учебы и прочей деятельности за эти годы. Сможете хорошо себя проявить, и империя не останется в долгу, можете быть уверены. Все ясно, спасибо за откровенность, кивнул я. Но я бы тоже хотел выдвинуть несколько условий. Температура в кабинете тут же упала на несколько градусов, и Жутя тут была ни при чем. Очень интересно, каких? Стрельнул в меня колючим взглядом советник. Я попрошу вас обеспечить безопасность моей семьи и меня лично, хотя бы на время обучения, спокойно сказал я. Это мое главное и единственное условие. Не слишком ли завышенные у вас требования? Нахмурился Королев. Почему мы должны тратить силы и ресурсы на это? Ничуть, мои требования вполне обоснованные, твердо отметил я. Раз мне запрещено вступать в кланы и рода, и даже мое перемещение будет ограничено, за это должна полагаться хотя бы какая-то компенсация. Если империи нужно, чтобы я подчинялся только империи, она сама должна позаботиться о защите моего рода, главой которого я и являюсь. А смелости вам не занимать, бросаться такими заявлениями, удивился Королев. Но не могу не признать, звучит и правда разумно. Я подумаю над этим предложением. Хотелось бы услышать ответ сейчас, Евгений Алексеевич, не стал отступать я. Знаю я, как подобные вопросы решаются. Если не закрепить результат, советник потом всегда сможет сказать, что не было такого разговора, и получить письменные гарантии. В свою очередь, я готов подписать предложенные вами условия. Последнее, конечно, было совсем не обязательно, ведь мое мнение в этом вопросе вряд ли кого-то волнует. Но в открытую это обычно не признают, так что вполне можно пойти навстречу, при этом фактически не теряя ничего. Королев же серьезно задумался и не спешил отвечать. Сразу видно, спорили с ним нечасто, и своим рвением я смог его удивить. «Хорошо, Виктор, я готов дать вам такие гарантии», – медленно проговорил Евгений Алексеевич. «Сейчас подготовлю необходимые документы. Я же в ответ с трудом сдержал ухмылку. Сработало. Для советника при императоре дать гарантию безопасности для одного разорившегося рода практически ничего не стоит. Открытых врагов у нас нет, ценности, не считая меня самого, тоже. Как итог, настраивать против себя потенциально сильнейшего мага, отказывая в элементарной помощи, попросту глупо. А советник дураком явно не был. В итоге я просидел в кабинете еще пару часов, пока мы не разобрались с документами. Я тщательно проверил каждый пункт и остался доволен. Все было честно, хотя я бы не удивился, реши советник сыграть на моей молодости и неопытности. Теперь вы довольны, Виктор? Спросил Королев, когда мы закончили. Можете гордиться собой, обычно условия ставим мы, а не нам. Более чем, серьезно сказал я. Что дальше? А дальше, я вас не задерживаю, улыбнулся советник. Не забывайте об условиях, и мы еще долго не увидимся. Александр Дмитриевич отвезет вас обратно в академию. Это же время, Заплавье, кафе «Дикая лиса». И чего ты хотел, Белозубов? Прищурился Грачев, присаживаясь напротив Валерия. «Не просто же так решил встретиться, так выкладывай, пока я не передумал. Не волнуйся ты так, вот, выпей сока, я угощаю», — ухмыльнулся Валерий. «Ты прав, позвал я тебя не просто так. Если честно, то Чернышов мне тоже не очень-то нравится. Слишком заносчивый, еще и слухи распространяет, а это вообще не дело». «Какие слухи?» — нахмурился Грачев. «Точнее, какие из?» Валерий едва сдержал смех. И правда, Грачева в последнее время прямо-таки преследовали неудачи. И этим можно было очень удачно воспользоваться. «Да практически все», — хмыкнул Белозубов. «Слыхал, тебе и твоей компании в последнее время крупно не везет. Очень крупно. И о некоторых случаях абы как и не узнать, но почему-то всем об этом известно. Как думаешь, почему? Вот же гад, Чернышов». Правильно понял намек Борис. Наверняка это он как-то все это устроил. Надо было провериться, не удивлюсь, если нас прокляли. На этот раз Валерий не сдержался и ухмыльнулся. Не исключено, что это и правда было так. Не зря же Виктор был магом тьмы третьего уровня, возможно, и смог что-то такое провернуть, раз ему даже была известна та руна. Вот-вот, кивнул Белозубов. И я знаю, как можно ему отплатить. Сейчас у вас двоих равный уровень. И во время спарринга в кружке у тебя есть все шансы поставить его на место. Конечно, Валерий сейчас сильно переигрывал, но другого варианта, как можно заставить Чернышова раскрыть свои способности, он придумать не смог. А отец уже серьезно настаивал на том, чтобы он эти доказательства предоставил, и желательно, публично. Слов сына ему было мало, а иным методом их было попросту не заполучить. А Валерий очень хотел выслужиться перед князем. Ведь чем дольше с этим вопросом затягивать, тем более вероятно, что Чернышов сам, по-тихому вступит в чужой клан. Но когда о его таланте станет известно всем, ему придется обязательно делать выбор, и срочно. При этом мало, какой род рискнет выступить против Белозубовых, если они решат взять Чернышова под свою защиту. А значит, если все грамотно провернуть, можно будет не только заполучить в свои ряды невероятно талантливого мага, но и увеличить влияние клана. «Эй, ты чего там, заснул?» – щелкнул пальцами Грачев. «Я тебя спрашиваю, как по-твоему это сделать? Пока что я ни разу не выиграл у Чернышова, хотя и был близок. Да и что толку от этого?»